Тепло распрощавшись с нелюбимым коллегой, Иванов взял в отделе анализ по происшествиям и вернулся к команде. «Ну, держите, недоверчивые вы мои!» Анализ был хорош со всех сторон. Мастера делали растерзанные колонны, попавшие в засаду разнокалиберные федеральные чины, сбитые нашими же стрелами и иглами вертушки, одна вообще с генералом и четырьмя полковниками из главка, провокации, сорванные зачистки и так далее. Даты, потери, цифры, разбросанные по истекшему периоду 2002-го, залипухи выглядели вполне сносно, но собранные в кучу и сведенные к одному знаменателю производили неизгладимое впечатление. Особисты рассматривали только те происшествия, которые, по их мнению, стали возможными исключительно ввиду явного слива информации либо конкретных фактов продажи тех же самых игл и стрел. Один недостаток был у этого мастерского отчета. Сквозило в нем этакое тоскливое «караул». Мы все знаем, контролируем, но, увы, за руку поймать не можем. Нас с вами не интересуют нищие офицеры, меняющие боеприпасы, как вы выразились, на хавчик и водяру. Закруглился Иванов. Нам плевать на солдат и ОМОНовцев, по мелочам обирающих местных на различных КПП. Этим пусть занимается военная прокуратура. Им за это жалование платят. Наши объекты первой очереди – регулярные агенты, торгующие важной информацией и получающие хорошие деньги за кровь своих боевых братьев. А также деловые люди в погонах, которые продают что-то действительно ценное, например, те же иглы и стрелы, или взрывчатку. Грубо говоря, шпионы и торгаши. Господин Петрушин, скажи мне, пожалуйста, из твоих боевых братьев кто-нибудь попадает в эти две категории? При чем здесь мои боевые братья? Петрушин смутился, отвел взгляд. Достал без надобности запасной нож с гравитационным лезвием и принялся колупать скамейку. «Хм, просто как-то неожиданно, как-то странно». «Надо подумать», — насупился Вася Крюков. «Лучше 7 раз подумать, чем потом вызывать санитарный борт». «Чего тут думать?» — ухмыльнулся психолог Костя. «Трясти надо». «В смысле?» — сосредоточенное лицо Васи Крюкова приняло несколько глуповатое выражение. «Кого трясти? Уже инфо есть?» «Анекдот такой». Психолог ухмыльнулся еще гнуснее. «Про плодоносящее дерево и 3 дебилов». «Сам дурак!» Вася обиженно шмыгнул носом и пожаловался Иванову. «У него мания! Всех считает сумасшедшими! В смысле всех, которые на войне! И относится соответственно!» «С этим согласилась квалификационная комиссия Академии наук», пожал плечами психолог. «Значит, это не просто мнение отдельного взятого психа, Кости Воронцова, а нечто...» «Вы мне скажите определенно, работать будете или нет?» Присек неуместные дебаты Иванов. «А потом можете дискутировать хоть до посинения. Мне доложить, что команда справится с задачей не в состоянии. Или мы ради интереса попробуем хоть что-нибудь сделать?» «Попробовать-то можно!» Петрушин снайперским ударом пригвоздил к скамейке муху, посигнувшую на пятно от сгущенки. Совещание проходило в столовой и стал задумчиво отрывать у агонизирующего насекомого лапы. «Был бы толк с этого, вот вопрос». «Это сильно», — похвалил Вася Крюков. «Цель микроскопическая, быстро движется. Попасть ножом очень трудно. Это как снарядом из гаубицы, точно в жопу качающим маятник духу. Или это случайно?» «Не, не случайно». Петрушин оторвал последнее крыло, стряхнул тушку на землю и молниеносным ударом пригвоздил к лавке 2-ю муху. «С другой стороны, нас выбрали, можно сказать, самых достойных. Рассчитывают? Получается, Родина оказала нам доверие?» «Фу, гадость какая!» — поморщилась Лиза. «Господа, вы ведете себя как дети. Убейте быстрее это животное, не мучьте его. И извольте ответить прямо, вы работать собираетесь или где?» «Собираемся!» Петрушин добил муху и вытер нож из штаны. «По крайней мере, попробуем. Что из этого получится, ума не приложу». «Не справитесь? Значит, просто разойдемся по местам. Значит, непосильная задача. Неправильно выбрали людей». Иванов облегченно вздохнул и тут же озаботился. «Я не кажусь вам слишком рыхлым». «В каком плане?» Глебыч заинтересованно вскинул правую бровь, ощупал фигуру командира придирчивым взглядом и как-то странно цыкнул зубом. «В начальственном», — пояснил Иванов, слегка поюжившись. «Не настаиваю, не давлю. не проявляю командирскую волю. Применительно к данному контингенту педагогическая методика выбрана верно, успокоил психолог Костя. Давить на таких типов только зря нервы портить. Обозначили высоту, и пусть себе прыгают. Чисто из самолюбия в лепешку расшибутся, но сделают. Это я по себе сужу. Ну, тогда начинаем работать. Иванов достал блокнот с задачами и призадумался. Так, первым делом легенда. Легенда, легенда. Легенда о динозавре. Воспользовавшись паузой, оживился Петрушин. Которого завалили прямым попаданием из гаубицы. Подхватил Вася Крюков и, покосившись на Лизу, негромко добавил. Возможно, прямо в жопу. Очень много мяса. А еще есть легенда о Тиле Уллен-Шпигеле. Внезапно прорезался молчаливый лейтенант Серега. Ну, а грустная. Вот, владеет обстановкой, похвалил Вася. Это что за конь и почему грустная? Это, видимо, фламандрец. Это, видимо, фламандец. Опа, это что за тейп? Первый раз слышу. Психолог беззастенчиво хмыкнул. Петрушин корпоративно покраснел, переживая за коллегу. А Лиза с большой заинтересованностью посмотрела на Васю, как будто австралопитека живого увидела. Это, видимо, бельгиец. Лейтенант невозмутимо почесал затылок. Шарль де Кастер, бельгиец. Фландрия у нас была изначально бельгийской, пока Филипп Красивый не приватизировал. А грустная, потому что этого Уллен-Шпигеля инквизиторы поймали и долго пытали. Дрянь легенда, посуровил Вася. Нам такое не надо. Игривое у вас настроение, как я погляжу, заметил Иванов. Легенда такая. Мы работаем по банде Абдулаева. Что такое, Константин? Костя при упоминании об Абдулаеве болезненно поморщился. Не будем вдаваться в причины столь негативной реакции. Вы в курсе? Может быть, кого-нибудь другого выберем? Их у нас навалом. Только в официальном списке под сотню. Поздно, Константин. Иванов сочувственно покачал головой. Извини, моя вина. С главным контрразведчиком общался. Ляпнул первое, что в голову пришло. Теперь всем надо дуть в одну сторону. Иначе разночтение получится. Легенда простенькая. А нам другое не надо. Фамилия известная, фигура колоритная. Сомнений ни у кого не возникнет. Так что, добрые молодцы, слушайте список первоочередных задач. Предосторожность оказалась не лишней. В тот же день, как будто сговорились, разные начальники под невинными предлогами звали к себе временно откомандированных подчиненных и вроде бы ненароком интересовались, чем это таким команда собирается развлечься в ближайшее время. Лейтенанту Сереге пришлось посетить полк связи, в расположении которого скромно заседали ГРУшные коллеги. Васю Крюкова пригласил начальник штаба, Глебыча – зам по тылу. Глебыч после этого вернулся очень пьяный. Костю – зам по личному составу. Лизу с Петрушиным никто приглашать не стал. Видимо, чекисты имели свою точку зрения на факт создания команды. А с грубым Петрушиным никто из больших не пожелал общаться. Кроме того, Костю вызвал к себе военный прокурор, но это было в пределах нормы. После рокового обмена психолога с другом Васей прокурорские таскали к себе чуть ли не каждый день, а пару раз вызывали для бесед в УФСБ. В целом, такая нездоровая, пробивная активность группировочного начальства Иванова не беспокоила. Люди желают знать, чем занимается странное временное формирование, и хотят быть уверены, что вреда от него не будет. Абдулаев, как и следовало ожидать, оказался хорошей легендой. Судя по отзывам опрошенных членов, внешне общее мнение выглядело так. «А, Абдулаев! Понятно, понятно! Значит, все дураки никак вычислить и ликвидировать не могут. А эта сборная моментом покажет результат. Ну-ну! Ну, пусть себе копаются помаленьку, лишь бы под ногами не путались!» Между тем, упершиеся было поначалу члены довольно быстро втянулись в работу и принялись вовсю страдать шпиономанией. С обеда до глубокой ночи мотались по частям и подразделениям, разъезжали с колоннами и отдельными несанкционированными лихачами. С кем-то там встречались, общались, различными способами добывали информацию. Как и следовало ожидать, общаться просто членам очень скоро надоело, и в ход пошла Лизина гарнитура, микрофоны, маяки, радиозакладки и так далее. Иванов, анализировавший собранную информацию, с интересом следил за членами, но радоваться пока не спешил. Нечему было радоваться. В основном мелкие пакости, на которые даже военная прокуратура сквозь пальцы смотрела. Да ряд намеков на нечто более серьезное. Кроме намеков, пока ничего. То ли Иванов прав, считая, что резидентная сеть досужий вымысел резвого представителя, то ли резидент, мастер и виртуозно подбирает агентов. По прибытии из Моздока Иванова ожидал сюрприз. Знаете, наверное, как бывает в некоторых учреждениях. Стоит начальству куда-нибудь отлучиться, как младшие чины тотчас же начинают проявлять инициативу и находят себе на пятую точку приключений. В этом случае получилось примерно так же. Команда проводила старшего и отправилась по распорядку на боевое слаживание. И сразу же, едва добрались до окраины заводского района и замаскировали БРДМ для стоянки, напоролись на нехороших типов. Вернее сказать, Лиза их обнаружила, баловалась тепловизором и засекла. «Ребята, какая славная погодка! И вон в тех развалинах 5 точек ползают!» Ребята приняли к сведению и ломанулись проверять. Подкрались по всем правилам военного искусства, обнаружили, оценили обстановку. В общем-то, ничего там особенного не было. 2 наших прапора привезли 3 местным товарищам с 10 противотанковых мин и ящик тротиловых шашек. Прапора приехали на ЗИЛе, а товарищи имели УАЗ, стволы и вполне ратный вид. Наши славные парни ничего другого не придумали, как тотчас же, не отходя от кассы, начать операцию. Имелась надежда, что товарищи оценят преимущество невидимого врага и сдадутся без боя. Товарищи оказались удивительно проворными, но обстановку оценили неправильно, схватились за стволы и пожелали умереть, как солдаты, а прапоров взяли в плен. Пленных допрашивал Петрушин, и был он немножко не в настроении из-за того, что не удалось взять духов живьем. В результате один из пленных умер от сердечного приступа, а второй сошел с ума, наглухо, без перспективы к ремиссии. Так психолог определил. В ходе допроса ничего путного установить не удалось. Прапора знали только 3, свежепочивших, и торговали лично с ними. «Они так жалобно кричали!» Задумчиво рассматривая ухоженные ноготки, поведала Иванову законопослушная Лиза. «И плакали, как албанские дети. Я пожалела их и предложила пристрелить. Но Женя бессердечный, черствый человек». «Молодцы!» — бесстрастно похвалил Иванов. «Духов завалили, прапоров угробили, результат 0. Вы так славно умеете обрубать концы!» «Ситуация так сложилась!» — пожал плечами психолог. «Не продумали? Если бы догадались взять один из Лизиных маяков, можно было бы как-то там скомбинировать?» «Да запросто!» — подхватил Вася Крюков. «Я бы в 2 счета пришпандурил маяк и УАЗу. Там проползти-то всего ничего было. Потом можно было бы элементарно пропасти этих индюков издали». Петрушин чувствовал себя виноватым. Оправдываться он не стал, но внешне был искренне печален. Иванов разнос не устраивал, не его стиль, но сурово поинтересовался. «Мистер Петрушин, а как там поживает ваша шершавая задница?» «Хм...» Петрушин подозрительно уставился на командира и зачем-то ощупал свою правую ягодицу. «А что вам до моей задницы?» «Она по-прежнему опасается случайного выстрела со стороны соратников». «А, это...» Петрушин тяжело вздохнул. «Злопамятный вы, полковник! Нормально поживает. В принципе, бойцы толковые, не зря же отбирали. Просто надо было проверить, убедиться». «Убедился? Без вопросов? Ну и славно. Тогда завтрашнего дня прекращаем боевое слаживание». «Ага, это из-за этой залипухи?» «Да ну, при чем здесь это? Просто есть кое-какие соображения. Вы пока продолжайте в прежнем режиме. Я день-другой поразмышляю. И, в общем, времени у нас не будет на баловство. Скоро начнем работать». «Так, а сейчас, стало быть, мы дурака валяем, да? И куда это мы начнем работать?» «В смысле, когда?» «Нет, в смысле, куда? В какую сторону?» «Вы трудитесь, не берите в голову. Только я вас очень прошу, без особого фанатизма. Незачем зря привлекать внимание. Как буду готов, доведу». Взяв в отделе милицейские сводки и уточненный анализ происшествий за истекший период года, Иванов, руководствуясь пожеланием представителя зайти с другой стороны, принялся работать с данными. Поработав некоторое время, полковник вник в ситуацию и тематически закручинился. «Ну, прям какой-то ежик получается. Что не игла, то тема. Что не тема, то как минимум 2 месяца разработки». На самом деле опечаленный полковник, конечно, слегка преувеличил. у ежа тысячи игл, и все одинаковые. Бумажная обстановка, представленная в сводках и анализах, была больше похожа на клубок шерстяных ниток, который по недосмотру хозяйки угодил в лапы праздному коту-шалопаю. Отовсюду торчат разные величины концы, каждый из которых может равновероятно оказаться как просто порванным фрагментом, так и основной нитью, ведущей к сердцевине. А ты сиди и гадай, какой правильный. Ошибешься, потратишь массу времени и сил, разматывая совершенно ненужный фрагмент, который никуда не ведет. «А подать сюда психолога», — решил полковник, наметив таки для себя один из кончиков, самый здоровенный и многообещающий. «У него голова большая, пусть тоже попотеет». «А я дилетант в таких вопросах», — сразу начал отмазываться ленивый психолог. «Вы мне пару военных шизоидов дайте, в мозгах поколупаться, или пьяную роту уговорить не штурмовать протсклад. Это да, это мое, а в этих ваших шпионских хитростях я не в зуб ногой». «Я мнение уже составил». Иванов и брови не повел, давно поняв, что за фрукт этот умник. «Мне нужен свежий взгляд со стороны, чтобы либо подтвердить его, либо опровергнуть. И не просто взгляд какого-нибудь проходимца, а мнение нестандартно мыслящего человека, наделенного чудовищным интеллектом». «Ха, вы хитро подъехали!» Психолог скептически хмыкнул, но при этом приятно порозовел. «Эксплуатируете старую прописную истину? Доброе слово и дебилу приятно!» «Хорошо, давайте я посмотрю. Один вопрос. Куда мы идем?» «Так, товарищ гестапо уже задавал подобный вопрос». Полковник озадаченно помял подбородок. «Вы что, сговорились?» «Боже упаси! Никогда не лез ни в какие коалиции. Но вопрос правильный. Ответ будет?» «Да, в общем, никуда мы не идем». Иванов пожал плечами. «Так, смотрим, оцениваем обстановку». «Так не пойдет», — решительно помотал головой психолог. «В таком случае мы уподобляемся пресловутой Кырловской Алисе». «Алиса в стране чудес», — заинтересовался Иванов. «Знаком, но не помню, чтобы она там оценивала оперативную обстановку». «Она, как и мы, хотела найти выход», — пояснил психолог. «В связи с этим привожу в первозданном виде фрагмент разговора с котом. Вы не будете ли столь любезны сказать, какой дорогой мне следует выйти отсюда?» «Это в значительной мере зависит от того, куда вы хотите прийти», — ответил кот. «Мне безразлично, куда», — сказала Алиса. «Тогда нет разницы, какой дорогой ты пойдешь», — сказал кот. «Занятно», — одобрил Иванов. «Век живи, век учись. Вроде бы сказка». «Так куда мы идем?» — напомнил психолог. «Надеюсь, здесь все не так сложно, как в ситуации с пресловутым приятелем Винни-Пуха». «И что там за ситуация?» «Черт, а, вспомнил. Куда идем мы с Пятачком? Большой-большой секрет». «Константин, ты не прав». «В смысле? Я пригласил тебя оказать помощь, а ты развлекаешься словоблудием. Не хочешь, так сразу и скажи». «Мне нужно знать направление», — настырно уперся психолог. «Давайте определимся сразу, иначе нет смысла тратить время на анализ. Что мы хотим конкретно?»